Глава 12. Грир. Кома. В это было невозможно поверить. Но Найт был не просто серьезен, а смертельно серьезен. Он пристально смотрел на женщину, положив руку ей на плечо. Его прикосновение поглотило ее целиком. Такой миниатюрной она была, а он в сравнении с ней... Найт был настоящим великаном. Я медленно опустилась на стул рядом с кроватью, не желая производить слишком много шума. В моих мыслях не было логики, но подумалось, что любое резкое движение может что-нибудь разбить. Я облизнула губы. Что случилось? У него была мама? Да, конечно, она должна была у него быть. Как и у всех нас. Но прежде я никогда не слышала об этой женщине. Когда мы жили у его дедушки, там были только он и Найт, больше никого из семьи. Будучи ребенком, я предполагала, что с ними что-то случилось. Но я была так мала, что никогда не утруждала себя расспросами. На этот раз костяшки пальцев Найта коснулись плеча его матери, и тяжелый вздох вырвался из его легких. Она попала в аварию. Найт сел обратно, нахмурив брови. Это случилось, когда я был совсем маленьким. До того, как ты и твоя мама переехали жить ко мне и дедушке. Уже больше 10 лет прошло. Я опустила свою сумку на пол. Как долго она в коме? Взгляд под темными ресницами переместился влево. 12 лет. Черт возьми! Почти половина его жизни! Боже мой! Подняв глаза, я сглотнула. Тебе было 9? Да. Это произошло вскоре после смерти отца. За несколько месяцев до этого он погиб из-за несчастного случая во время верховой езды. А потом случилось это. В общем, полная жесть. Господи! Я посмотрела на женщину. В ее облике не было ничего болезненного, словно мама Найта просто уснула. Если не знать, в каком она состоянии, то можно было и не догадаться. Найт, казалось, даже не выглядел грустным, скорее привыкшим ко всему этому. А может, так оно и было. Половина его жизни. Она впала в кому из-за черепно-мозговой травмы. Сказал он, глядя на меня. «Это должно быть тебе знакомо из курса психологии». «Действительно, это один из терминов, упоминавшийся в связи с психическими расстройствами». Я облизнула пересохшие губы. «А что говорят врачи? Она когда-нибудь выйдет из этого состояния?» Я почувствовала себя очень глупо, когда задавала этот вопрос. Как будто если кто-то узнает об этой стороне жизни Найта, то это может негативно сказаться на его жизни. Теперь я понимала, почему он сказал мне проявить деликатность перед тем, как мы вошли. Это был щепетильный вопрос, потому что в нем было замешано много личного. По какой-то неясной причине Найт поделился этим со мной. Он закинул ногу на ногу, положив мускулистые руки на ботинок. Я долгое время мечтал, чтобы она пришла в сознание. Парень покачал головой. Хотел этого всем сердцем. Его голос надломился. Что-то запульсировало внутри меня, в моем сердце. Он облизнул губы. Сейчас я почти не помню, какой она была раньше. Дедушка перевез маму сюда, чтобы мне было удобнее навещать ее. Он пожал плечами. Все это он делает только ради меня. А какая альтернатива? Прекратить все это. Найт указал рукой на аппаратуру, которой была подключена его мать. Отключить ее от системы жизнеобеспечения. Если она до сих пор не пришла в себя. Найт произнес эти слова так бесстрастно, так бесчувственно, как будто уже много раз проигрывал этот разговор в своей голове, а сейчас просто озвучил его. Возможно, так оно и было. «Иногда я задаюсь вопросом, стало бы от этого проще», — сказал он, отводя взгляд от матери и поднимая его на меня. «Во всяком случае, для нее. Здесь она как будто в лимбе. У нее нет пути ни вперед, ни назад». Но это давало ему надежду, хотя бы немного, верно? Я наклонилась вперед. Не уверена, так ли все легко. Его глаза, снова холодные, впились в меня. «Потому что ты знаешь об этом гораздо больше меня?» «Нет, но я пыталась сочувствовать, сопереживать ему». Иногда Найт вел себя так жестко и резко, словно кусок битого стекла, единственная цель которого — резать и колоть. Именно так он обращался со мной, наваливаясь всем своим весом и наблюдая, как рушится мир вокруг. Наверное, именно так он привык справляться с определенными вещами в своей жизни. Таковы были мои предположения, и все это было очень грустно. Мне нечего было сказать Найту сейчас. Хотелось верить, что не ситуация, в которой мы оказались, и не наше противостояние заставили его почувствовать необходимость привести меня сюда, чтобы доказать свою точку зрения. А это вполне могло быть намерением Найта. Он действительно кое-что знал по моему курсу. Черт возьми. Может быть, даже разбирался во многих темах, которые я изучала на занятиях о мозге и его связи с психическими отклонениями. Скорее всего, Найт часто бывал в этой клинике. Слышал всевозможные истории от врачей и даже от самих пациентов, находившихся в этих стенах столько лет. Это была частная клиника, и многие пациенты здесь нуждались в уходе, причем не только в физическом плане. «В любом случае, что есть, то есть», — произнес Найт, вставая и хмурясь. «И как ты, наверное, заметила, когда мы вошли, есть много людей, с которыми можно поговорить об этом. Врачи и медсестры. Обычно они довольно спокойно относятся к этому». Так и подтвердилась моя теория о том, что Найт действительно разбирался в предмете. Очевидно, он тоже часто приходил сюда, разговаривал со многими врачами и медсестрами. Раздался стук в дверь, и в комнату вошла женщина с ресепшена, широко улыбаясь. «Найт, кое-кто из врачей и медсестер хочет поздороваться с тобой. Ну, раз уж тебя так давно тут не было». Мне стало грустно, когда он посмотрел на Джанет, твердо кивнув. Он пошел за ней, но оглянулся на меня. «Со мной все будет в порядке», — проговорила я, доставая кое-что из своих записей. «Я, наверное, сделаю то, что ты сказал. Поищу кого-нибудь из тех врачей, с кем можно поговорить». Он нахмурился. «Держи телефон при себе. Я не хочу искать тебя, когда закончу». Я сказала Найту, что так и сделаю. Затем он ушел. И хотя я собиралась встать и пройтись по палате, не могла не посмотреть на его маму еще немного. Вся эта ситуация была настолько печальной, что не укладывалась у меня в голове. Аппараты жизнеобеспечения гудели вокруг меня. И я встала, собираясь уйти, пока не заметила карту болезни, засунутую в карман рядом с кроватью. Меня это, конечно, не касалось, но я все же вытащила ее и взглянула. Маму Найта звали Эванжелин. Внутри был написан ее диагноз и список всего того, что ей назначили врачи. Я предположила, что это были жидкости и всякая другая ерунда, которая трудно поддавалась моему осмыслению. Я сделала снимок, не зная, понадобится ли он мне для работы, но решила, что он не повредит, когда я буду просматривать свой собственный материал для занятий. После этого я оставила все, кроме своей сумочки и блокнота, намереваясь поговорить с врачами клиники, как советовал Найт. Я не сомневалась, что смогу получить тут много информации как о психических, так и о физических заболеваниях. Потому решила не упускать возможность, раз уж оказалась тут. Я начала было закрывать дверь в комнату Эванжелин, но взглянула на нее еще раз. Хотелось верить в лучшее, но даже если его мама проснется, кто знает, в каком она будет состоянии. Все это было ужасно печально. Но я бы солгала, если бы сказала, что ее пробуждение напрочь лишено смысла. Я немного понимала Найта. Я закрыла дверь. Больше тут делать было нечего.